хозяином замка и теми, кого швейцар бережно выводил из зала, однако милосердие победило. — Конечно, — сказала она, — он очень рассеянный. — Да вроде бы. Галли мне только что говорил. — Вот как? Моди решилась не сразу. — Кстати, о Галли, — выговорила она. — Он мне вчера сказал, что вы, да, ну, про вас. — Вы не с тем обручились, именно. Моди стало легче. Как все женщины, она пылко интересовалась любовными делами своих сестер, а потом мечтала потолковать с Пенни, но боялась ее обидеть. — Да, да, — начала она, — было это и со мной. Звонит мне кто-то и говорит: «Моди». А я говорю: «Да». А он говорит: «Моди, выходи за меня замуж». Я очень обрадовалась, я была в него влюблена. Ну, соглашаюсь, обсуждаем все. И тут смотрю, это совсем не мой Табби, это Таппи. Все, влипло. Потом я часто смеялась. А что же тогда сделали? Отшила, что же еще? Везет же людям. Девушка всегда может порвать. Только не я. А что? Если я с ним порву, леди Констанс напишет папе, он меня вытребует в Америку, и мы с Джерри больше не увидимся. Он не может кататься взад-вперед на океанских лайнерах. Ага, ага, вас разделит бурное море, как миленьких. Хорошенький компот, а? Пенни признала, что описание как нельзя лучше подходит к ситуации, когда снова появился лорд Эмсворт. Век за веком Эмсворты славились упорством и смелостью. «Эй, — сказал он, — ай, миссис Бенбери, ай, миссис Бенбери, я как раз иду к императрице. Ой, вы не хотите со мной пойти?» — Спасибо, пойду. — Прекрасно, — сказал лорд Эмсворт. — Славно, славно, славно. Не успели они уйти, как появился Галли. Даже в неверном лунном свете было видно, что он сияет. Глаза те просто сверкали, словно он нашел синюю птицу. Встреча с Джорджем Сирилом явно удалась. Первые его слова это подтвердили. — Верю в фей! — воскликнул он. — И в Санта-Клауса! — Пенни, вы знаете, что случилось? — Нет? — Скажите. — Слушайте внимательно. — Этот мордоворот излил мне душу. Получает, что Парслоу приказал ему стать трезвенником и на всякий случай разослал инструкции во все кабачки, чтобы ему ничего не давали. Огорчило это Бурбона, спросите вы? — Да, огорчило. Что там, он впал в отчаяние, но тут вспомнил, что есть добрый человек, и пришел ко мне. — Вы думаете уговорить Парслоу? — Нет, нет, нет, таких не уговоришь. Ему неведомо сострадание. Джордж Сирил Бурбон просил у меня напитков. — Понимаете, что значит? — Не совсем. — Я разочарован. — Я думал, вы схватите на лету. — Да, господи! Это значит, что опасности нет. Ружье нам не угрожает. Я велел Биджу повести Бурбона к себе и поить до тех пор, пока из ушей не польется. Я ж тем временем устремлюсь к лежбищу врага. Возьму его, свинью, и уведу в лес. Есть вопросы? — Да, — сказала Пенни. — Разве эта свинья не очень большая? — Она огромная. «Класс! Как же вы ее передвинете? Дорогая моя, а у свиней в носу кольцо?» «Все равно не сможете». «То есть как-то я не смогу?» «Конечно, смогу. Когда мы с Булкой Бенджером увели свинью у старого Уайвенхоу, мы тащили ее по лестнице в три пролета. Это очень легко. Ребенок этот сумеет. Да что там, Рональд, мой племянник, однажды увел императрицу. Неужели я хуже этого юного кретина? Не смогу. Слушать стыдно! — воскликнул Галли в праведном гневе. — Да поставьте меня вверх ногами! Привяжите одну руку, завяжите глаза. В общем, если вы, Пенни, хотите мне помочь, идемте. Ватсон, за мной! Игра началась. Несколько минут спустя Глория Солт, молча и задумчиво сидевшая в янтарной комнате, встала и сказала, что если леди Констанс не возражает, она прощается.